Так как у меня хорошее настроение, я помогу вам бесплатно. Тогда я согласна, ответила я. Горол что-то прошептал, и я провалилась в сон. Сентер, конец интерлюдии. Сентер. Фух, я закончил. Излечить Дени от недугов оказалось довольно интересно. Единственное, я так и не понял, почему у нее есть защита от огня. Специально проверял. Раскалил огонь почти до бела, а кожа хоть бы хны, только чуть-чуть подзагорела от жара. Дальше повышать температуру я поостерегся, опасаясь сварить Дени кровь. Я вскрыл ее и принялся скрупулезно вычищать ее организм. Подлатал сердце, исправил печень, на всякий случай глянул в репродуктивную систему, насытил кислородом мозг, дабы девушка соображала побыстрее, вывел все яды и вредоносные вещества ритуалом изгнания заразы. Под конец, убедившись, что она полностью по моим меркам здорова, я начитал заклинание возвращения праны и от души жахнул высшим исцелением, а после него вкатил в Диенерис праны столько, что хватит прожить лет 100-150, а выглядеть на 25 максимум. Завершив сеанс, я разбудил девушку и сообщил о результатах, а также заверил, что с завтрашнего дня она может покинуть залив работорговцев, так как я закончил еще пару дней назад с кораблями, а по указу Дени на них складировали пищу, воду, оружие и прочий хлам. Гарри Стрикленд загрузил свою ораву головорезов еще вчера вместе со слонами и прочим скарбом. Впервые за почти два века все золотые мечи полностью покидают Эссос и полноценно вторгаются в Вестерос. Спустя еще неделю, когда собрали всех и вся, мы отчалили от гостеприимного Юнкая и поплыли все и сразу в Дорн. Предварительно я переместился к братьям Мартеллам и предупредил их о визите гостей. Плавание от залива работорговцев составило почти месяц, в течение которого мне неоднократно приходилось усмирять шторма и подгонять корабли попутным ветром. Капитан диву давался от того, как быстро мы плывем. Разумеется, не обходилось без накладок. Дважды наши корабли тонули из-за плохого знания тамошними капитанами морской лоции, но, к счастью, магией времени я возвращал их в исходное состояние. В остальном было довольно скучно, причем всем, кроме меня. Странно, что море было почти пустым, не считая акул и дельфинов, что сопровождали наши корабли. Пираты, если и видели нашу армаду, то пытались смотаться как можно дальше. Трижды я видел герба Ланнистеров и Тиреллов на кораблях, но к нам они не приближались, справедливо опасаясь за свои шкуры. Наши же паруса были увенчаны здоровенным флагом с изображением здоровенного трехглавого красного дракона на черном фоне. Знак для всех заинтересованных. Драконы вернулись. Даран Мартилл и его брат Аберин встретили нас самым радушным образом. Припарковав корабли частично в Солнечном Копье, частично в других портах, вся орава одичалых манса и золотых мечей принялась опустошать свои карманы в борделях Дорна. Безупречные наблюдали за этим с видом затаенной зависти, но более это никак не отразилось на них. Еще бы, смотреть на секс, когда ты евнух, удовольствие ниже любого плинтуса. Даран стоял на своих двоих и приветствовал принцессу драконов самым уважительным образом. Аберин был более сдержан, но по ауре я видел, что он тоже рад. Единственное, кто излучал неприязнь к ней, была то ли жена, то ли любовница Аберина, Эллария Сент и ее дочки. Я, помня печальный опыт с отравлением, накинул на Дени сразу три личных защиты, мало ли, и от большей паранойи оставил рядом высшего доппеля, чтобы он сообщил мне, если что. В любом случае, я сразу принялся колдовать с местным климатом, так как в Дорне было жарче, чем где-либо в Эссосе и Вестеросе. Две недели я потратил на урегулирование климата, вымотался в ноль. Этот раздел искусства магии дается мне плохо, но в итоге я справился. От щедроты души я на досуге в плавании собрал душу света и облагородил Дорн дланью Инанны. Значит, все-таки свет – моя первостихия. Хотя я стараюсь не трогать заклинания первостихии, ограничиваясь магией слова. Дорнийская пустыня немного остыла, а все больные и увечные вылечились. Сады и огороды принесут больше прибыли, чем раньше, что я в итоге и объяснил Дарану и Аберину. Также я попросил их рассказать об этом на весь Дорн, так как на весь Вестерос мне понадобится не душа, а сущность света, поэтому я ограничился только Дорном, а так положительно влияет на мой имидж и соответственно на репутацию Диенерис. Драконы тем временем вкушали все радости жизни, ежедневно их кормили от пуза, особенно Смауга, так как он тупо больше. Аберин даже набрался храбрости и попросил прокатиться на драконе, чем я исполнил его детскую мечту, но только вместе со мной. Смаук уж очень выразительно рыкнул, когда я к нему с этим подошел. В итоге верность Дорна королеве Диенерис Бурерожденной превысила все возможные пределы. Я держался в тени и лишь присутствовал при разговорах между Дени и Дораном. Также он спросил ее о возможности стать десницей. Дени не возражала. Доран Мартилу предлагал следующее. Вся объединенная армия Диенерис и Дорна пойдет на столицу через простор, затем на очереди будет Королевская гавань. После того, как столица будет взята, Доран и Диенерис отправят воронов на запад, север и долину и пригласят хранителей этих областей на ковер в столицу. В случае отказа Диенерис придет к ним сама, но во главе огромного войска и с двумя взрослыми драконами за спиной. По возможности Дени будет вести переговоры мирно, без угроз и шантажа. Если будут такие упертые, как тот же Риндил Лутерли, то их будут истреблять. Пятая колонна в Вестеросе не нужна. Дорн потратил еще месяц, собирая войска, половину от общего числа дорнийцев. Спустя еще месяц всей армии мы выдвинулись на столицу. Путь наш занял еще полгода. Все это время наша армия шла относительно ровно, но возникали неурядицы в виде охамевших лордов отдельных домов простора, считающих, что Таргариену власти равно безумие в стране, и даже выступивших против нас в бой. Однако изрядно подросший Визирион уже мог лететь и тащить на себе изящную фигурку матери драконов. Ее предложение о сексе, иначе сказать было нельзя, было, мягко скажем, неожиданно. Еле-еле убедил себя ей отказать. Может, я идиот, но спать с ней буду не раньше, чем через 2 года, как ей исполнится 18. Любой другой согласился бы не глядя, но, с другой стороны, я не хочу пятнать себя сексом с девочкой. Вот стукнет 18, вот тогда и оторвемся, если у нее все еще будет желание. Если нет, не страшно. В этом мире полно публичных домов, где за деньги я смогу получить любой секс, какой захочу. Поход в столицу продолжался, и в один прекрасный день разведчик доложил, что наша армия находится в паре сотен лиг от Хайгардена, столицы простора. Войны к тому времени шли уже 3-й день и были не против немного передохнуть. Припасов у армии хватало с избытком, так как дружелюбные лорды делились добром немного и добровольно, а несколько враждебных отдали все, включая жизнь. Диенерис была справедлива, и я видел, как из молодой девушки растет умная и могущественная королева. Простояв ровно сутки на месте, мы уже собрались было идти дальше, как к нам прискакала небольшая делегация из 5 воинов в доспехах с символом распустившейся розы. Если приглядеться, то можно было на верхней кромке доспехов различить искусно выгравированный девиз «Вырастая, крепнем». «Мое имя Уилластерел, это мой брат Лорес», представились эти люди. Предварительно их обыскали и настоятельно порекомендовали держать оружие при себе. Уилластерел спускался с лошади с видимой неохотой, но я увидел, что его нога серьезно повреждена, видимо, вследствие давней травмы, поэтому он носит своеобразный протез. Лорастерел был более задирист и очень попросил о встрече с главнокомандующим этого войска, а именно с королевой Диенерис. Несмотря на то, что Уиллас приехал с дипломатической миссией, с Диенерис он смог встретиться только после того, как с него был снят доспех и временно конфисковано оружие. Телохранителей мы оставили в чем было. Подобной чести удостоились только братья Тиреллы. «Приветствую вас, Уиллас из дома Тирелл», уважительно поздоровалась Диенерис. Я ей рассказал, что вежливость не стоит ничего, но людей к себе располагает. Рад видеть, что вы находитесь в добром здравии. Мы прибыли по поручению моего отца, Мейса Тирелла, и моей бабушки Алинны Тирелл, в девичестве Редвин. Отрадно слышать. Давайте обсудим дела после обеда, вы не против составить мне компанию? Спросила Дени и покосилась на Дорана и Аберина. Уилластерел, видимо, раньше пересекался с Аберином, о чем говорят их приветственные кивки друг другу. «Конечно», — ответил Уиллас, не дав раскрыть рот братцу. «Пройдемте за мной», — поманила их девушка. Я переглянулся с Мартеллами и пошел вслед за братьями. Аура Уилласа мне понравилась, довольно светлая и спокойная. С таким можно иметь дела. Дени привела всю нашу гоп-компанию в отдельный шатер, где был накрыт большой обед на 2 десятка персон. Повара, которых мы взяли с собой из солнечного копья, готовили просто божественно. Я сел по правую руку от Дени, Доран по левую, Аджорах Мормон сел рядом с Дараном, но его согнал оттуда уже Аберин, желающий сесть рядом с братом. В итоге Джараху пришлось сесть рядом со мной, чего он не желал. После небольшого обеда, сытые и довольные, мы переместились на удобные диваны, где Уилластерел приступил к делу. «Итак, я вас внимательно слушаю», — сказала Дени, пригласив гостей присесть на диван. Те отказываться не стали и, выпив бокал вина, начали разговор. «Наш дом не желает видеть принцессу драконов у себя во врагах», — начал Уиллас, «поэтому наш отец прислал нас засвидетельствовать наше почтение». «Очень приятно», — улыбнулась Диенерис. «Также хотим передать вам, что дом Тиреллов поможет вам вновь сесть на железный трон. Отрадно слышать, что вы хотите от нас. Нам бы очень хотелось, чтобы ни вы, ни ваши драконы и люди не творили беспорядков на земле простора. Взамен мы пополним ваши запасы пищи и дадим 10 тысяч человек из личной гвардии Тиреллов. Быть может, я подробнее смогу поговорить непосредственно с хранителем Юга. Я так понимаю, что вы всего лишь посланники и не владеете всей полнотой информации», — вставил я и прилег на воздух. «Телекинез, я тебя обожаю». Лица обоих братьев вытянулись и напоминали неровный овал с поправкой на кудрявость Лораса Тирелла. То есть вы, именно. Я не собираюсь убивать своих же подданных, если они, конечно, не поднимут против меня и моих людей меч. В таком случае расправа будет краткой», — холодно заявила Диенерис. «Я бы хотела побывать в Хайгардене», — сказала она, привстав с дивана. «Вы, Архимаг, можете сопроводить меня, дабы вы вместе со мной переговорили с хозяевами простора. А это не опасно. Может, это хитрый маневр. Несмотря ни на что, я пока не доверяю Тиреллам», — вставил Даран, а Аберин слегка кивнул. «Тиреллы никогда не опускались до нарушения законов гостеприимства, вы можете быть абсолютно спокойны», — горячо заявил Лорас. «Право слово, Диенерис, со мной вам точно ничего не грозит, а ваше войско пускай пока отдохнет здесь. Пусть Манс и Стриклин распределят людей по постам и разложат временный лагерь. Пищи и воды у них хватает, про девиц я вообще молчу», — ответил я, безмятежно паря неподалеку. «Тиреллы с явным беспокойством наблюдали за мной, пока мне это не надоело, и я не опустился на мягкий диван. До нашего дома ехать 2 суток на коне», — сообщил Уиллас. «Я вытащил всевидящее зеркало и приказал показать мне Хайгарден. Моему взору предстал довольно красивый замок, окруженный полями. Рядом с самим замком росли розы, тюльпаны, астры, семицветики и прочие цветы, названий которых я не знал. Настроив портал по выбранным координатам, я приглашающе махнул рукой Тиреллам, их охране и Диенерис, мол, входите». Дени смело вошла в портал, как и Тиреллы, а последним зашел я. Я тут же закрыл его, перед этим передав Смаугу, чтобы прилетел за мной, ориентируясь по связи фамильяра и моей ауре. Появление из ниоткуда беловолосой девушки лет 17, двоих братьев Тирелл, их немногочисленной охраны и скромного архимага прошло феерично. Множество стражников, завидев непонятное действо, сразу сбежались посмотреть, а самые умные поспешили сразу закрыть ворота от возможных посягательств. Тиреллы откровенно пялились на меня, словно я какое-то божество. «Как вы это сделали?» — подал голос Лорас Тирелл. Уиллас был более сдержан, однако я кожей чувствовал, что его буквально распирает от вопросов. «Магия», — хихикнув, ответил я. В то же время ворота Хайгардена открылись, и оттуда вышли 4 гвардейцев в доспехах простора с гербом розы. «Ваша милость», — узнал в белокурой девушке королеву Вестероса один из гвардейцев и рухнул на колени. Его примеру последовали все остальные, включая парочку крестьян, случайно оказавшихся неподалеку. «Встаньте», — властно молвила Диенерис, отчего они подпрыгнули и вытянулись в струнку. «Мой лорд, мы ожидали вас не раньше, чем через 3 дня», — чуть сбивчиво поинтересовался один из них, видимо, главный. «Да, Гарлан, мы тоже так думали. Скажи, отец и бабушка у себя?» «Да, мой лорд, только леди Маргири уехала в Старомист, в цитадель. А что моей сестре там понадобилось?» «Не могу знать, мой лорд. Пройдемте, вас ожидают», — чуть поклонился гвардеец, развернулся к нам кормой и повел внутрь. Глава 28. Железный трон. Гвардеец Тиреллов провел нас по небольшому лабиринту коридоров прямиком в богато украшенный зал, где сидело 3 человека. Одна пожилая женщина лет 70 в чипце с острым взглядом и внушающей уважение аурой. Второй был мужчина лет 50 с объемным пузом и объемными усами. Каштановые волосы уже украшала легкая седина, а аура была довольно заурядной, ничего выдающегося. Последним был закованный в броню личный охранник лорда Простора. Он недоверчиво осмотрел нашу компанию и чему-то хмыкнул. «Приветствую вас, ваше высочество, в моем доме», — среагировал толстяк, подорвавшись с места, завидев белокурую принцессу. Женщина тоже не спеша встала, видать, возраст, а охранник встал на одно колено. «Добрый день, мои подданные», — величаво поприветствовала Тирелла в Диенерис и уселась на созданное мной кресло, чем изрядно шокировала хозяев замка. «Приветствую принцессу драконов в своем доме», — чинно проговорила старушка, впиваясь в нас пытливым взглядом, — «я Алинна Тирелл, мать Мейса Тирелла. Вот ты какая, королева шипов». Старушка сохранила былой шарм, за которым явственно чувствуется опасность. Такая особа миндальничать не будет и явно злопамятна, если учесть тот факт, что она умудрилась прожить так долго по меркам местных. Видать, девиз «здоровая паранойя, залог здоровья паранойка» ей крайне близок. «Рада видеть вас в добром здравии, леди Алинна», — вежливо ответила Диенерис, подмечая взгляд доброй бабушки. «Благодарю вас, принцесса. Мы не ожидали вас так скоро, однако я смею надеяться, что переговоры пройдут успешно. Все зависит от вас», — твердо взглянула на леди Алинну Дени. Далее я не слушал беседу и просто сканировал ауры всех, кто был в зале. Ауры Уилласа и Лореса находились вне зоны моего аурного взгляда, а ауры Алинны, Мейса и двух охранников я считывал на раз. Диенерис говорила многое, она сама готовилась, как выяснилось, к беседе с Тиреллами, прекрасно понимая, что они достаточно богатый и влиятельный дом в Вестеросе, плюс они поддерживали ее отца несмотря ни на что. Следовательно, они такие же союзники по войне с Ланнистерами и теми, кто встанет на их поддержку. Диенерис потянула меня за рукав и попросила меня засвидетельствовать ее слова и слова Тиреллов об условиях мира и поддержки. Условия были следующие. Во-первых, Тиреллы получат от короны свои долги, все и сразу, также они выделят 2000 человек со всего простора для службы золотых плащей, так как ей нужны будут верные люди, а одними безупречными и золотыми мечами все дыры не заткнешь. Одичалые манса-налетчика еще могут попробовать себя в гвардии, но большинство из них хочет простой мирной жизни с семьями где-нибудь в просторе или риверане. Эти дикие условия жизни за стеной вынуждают не искать мира, а спать с мечом в руках. Как следует запомнив ауры Тиреллов, мы уже собрались было выходить, как двери зала распахнулись, и внутрь вошла красивая девушка чуть старше самой Диенерис. Лисья мордашка, водопад мягких каштановых волос, насыщенно голубые глаза, довольно хорошая аура и развитый ум. «Где я ее уже видел?» «Ваша милость!» Увидела нас девушка и сделала изящный книгсон. «Здравствуй, дитя! Кто вы?» Спросил я. «Мое имя Маргири, я дочь Мейса Тирелла», представилась шатенка, пожирая глазами Диенерис и меня. «Я, как ты догадалась, Диенерис бурерожденная из дома Таргариенов, а это Горол, мой союзник и по совместительству архимаг. Вы законная королева Вестероса, я очень польщена знакомством с вами». «И с вами», приложив руку к изящной груди, ответила девушка, стрельнув по мне глазами. Я даже позволил себе немного задержать на ней взгляд. «К сожалению, я должна идти, мое войско вскоре будет проходить через ваши земли. Я пообещала, что с вашим домом ничего плохого не случится», покровительственно ответила Диенерис, а я начал улавливать знакомую ауру Смауга. «Диенерис, Смауг уже подлетает», негромко сказал я на ухо. «Смауг. Это дракон. Но разве они не вымерли сотни лет назад?» Услышала Маргири. «У нее забавно переливаются цвета в ауре, но в основном светлых тонов. Если хотите, можем показать вам дракона». Чуть подумав, сказала Диенерис. Снаружи раздался жуткий рев, отчего Маргири вжала голову в плечи, что с ее изящной шеей выглядело весьма забавно. «Мне уже нравится эта девушка. Судя по ауре, ей уже есть 18. Может, хотя нет. Не сейчас. Смауг, не трогай солдат, они не виноваты в том, что ты более велик, чем они. Сейчас мы выйдем, подожди», усилив голос магии, прикрикнул я на дракона. Рев прекратился мгновенно, а Маргири, вся красная от смущения и удивления, проводила нас на ближайшую стену, а дракон просто перелетел к нам поближе. Увидев легендарного ящера, Маргири вопреки ожиданиям не упала в обморок, крепкие нервы, а попросила Диенерис его погладить. Я махнул рукой после утвердительного кивка от Смауга. Этот любитель ласк в этом смысле молочием отличался от кошки. Посадив Диенерис на ящера, я чуть поклонился леди Маргири, а сам, открыв портал к нашему войску, шагнул туда и пропал из виду. Центр интерлюдия Маргири Тирелу. Центр. Подумать только, я еще каких-то несколько дней назад могла бы стать королевой, выйдя за короля Джоффри, пока не получила тревожное письмо от отца и бабушки. Они оба в один голос просили меня покинуть королевскую гавань и вернуться в родовой замок как можно быстрее. А ведь дело напрямую шло к свадьбе. Мой дом выложил просто баснословную сумму золотом, чтобы организовать воистину королевскую свадьбу, а тут такое. Ничего особо не понимая, но нутром чувствуя, что надо послушаться, я сожгла письмо в камине и, спешно собрав вещи, отправилась в путь на юг. Прибыв в родной дом, первым делом я набросилась на бабушку с вопросами, так как искать ответы у отца было бы глупо. Бабушка, до сих пор сохранившая остроту ума и невероятную интуицию, сразу по прибытию бросила все дела и вызвала меня на прогулку по садам Хайгардена. Стражу мы не брали, опасаясь шпионов Вариса, а простых крестьян и след простыл, когда те увидели, кто пришел разговаривать. На моей памяти бабушка так не делала ни разу, а поэтому я волновалась. Значит, сведения, которые получила знаменитая королева шипов, были воистину ценными. «Внученька, я так рада, что ты приехала», — начала разговор бабушка, с мягкостью глядя на меня. «Бабуля, я ничего толком не поняла из твоего письма. Объясни, пожалуйста, почему меня сорвали с подготовки собственной свадьбы? Я же могла бы уже через неделю стать королевой». «Внученька, это все не просто так. Недавно я узнала, что в Дорн прибыла Диенерис Таргариен, вместе со своим огромным войском и тремя драконами. Так слухи не врали», — подытожила я. «Ведь действительно, слухи о возвращении драконов не обсуждал только тупой и ленивый. Маргири, послушай меня, это очень серьезно. У драконьей королевы три больших дракона, огромное войско, в числе которых золотые мечи, безупречные и даже великаны. А разве они не миф?» — засомневалась я. Мой человек готов был голову положить за то, что сведения верные, а ему, как ни странно, я доверяю, пусть и не полностью. Также к Диенерис Таргариен присоединились Мартиллы, а знаешь, что это значит? Дом Мартиллов недолюбливает Тиреллов, и, если будет возможность стереть нас чужими руками, дорнийцы могут пойти на это. Хотя, конечно, у руля в Дорне сидит Даран, а он практически лишен этой неприязни. Именно. Поэтому нам надо сейчас решить, на чьей стороне мы выступим. И я склоняюсь к союзу с последней из драконов. В давние времена наш дом принял клятву служить Таргариенам, а Тиреллы не отступают от своего слова. С другой стороны, если вспомнить ее отца, скривилась бабушка, то отчасти могу понять Джейми Ланнистера. Пусть он и цареубийца, но удар в спину Эйрису Безумному спас множество жизней, в числе которых были наши люди, принявшие присягу верности. «Нейтралитет удержать нельзя», — строго сказала Алина, увидев, что я была готова открыть рот. «Хаем, понятно, что требуется от меня. Как что?» — даже удивилась бабушка. «Диенерис так или иначе пройдет через наши земли, поэтому в интересах дома нам надо максимально задобрить ее. Учитывая ее армию, даже если весь Вестерос соберется всеми силами, то войска будут максимум наравне. У тебя будет своя задача. Ты должна будешь поехать в Старомест и выяснить побольше о драконах. В наших летописях о них слишком мало информации, а последний дракон умер почти 150 лет назад. Также я отправлю навстречу к ней Лораса и Уиллоса. Устройте дружественную встречу», — улыбнулась я. «Заодно покажу, что дом Тирелл не ищет вражды с будущей королевой Вестероса. Что-нибудь еще?» «Да, есть кое-что», — посмурнела бабушка, по слухам. «Рядом с Диенерис Таргариен постоянно находится какой-то волшебник. Я собрала по нему максимум возможной информации и поняла, что с ним шутить точно нельзя. Бабушка», — покровительственно молвила я, — «магия в нашем королевстве в ужасном состоянии. Наши мистеры, а они лучшие, мало что могут делать по-настоящему волшебного. Маргири», — подозрительно ласково начала Алина, — «неужели ты и правда веришь в это?» «Ну я», — слышала слухи. Плюс я общалась с самим великим мистером Пиццелем. Уверяю тебя, маг он никудышный. А теперь послушай меня, опасно понизила голос бабушка. Этот маг помог Диенерис в краткие сроки добыть золото для покупки безупречных и золотых мечей, а они стоят очень дорого. Даже ланнистеры, как бы ни кичились своими золотыми рудниками, не потянули бы купить таких бойцов. Поодиночке возможно, хотя не факт, а у Диенерис и золотые мечи, и безупречные, и еще невероятное количество народа, среди которых стоят великаны, которых считали вымершими уже очень давно. Также я слышала, что этот маг настолько могущественен, что смог укротить одного дракона. Слухи, конечно, но и они несут в себе крупицу правды. Я буду предельно мила с ними, когда встречу, решительно заявила я, про себя прикинув. Могучий маг, да еще в ближайшем окружении Диенерис Бурерожденный. Это будет интересно. Сентер, конец интерлюдии Сентер. Оказавшись в лагере, первым делом я проверил драконов. Визирион и Риегаль весело играли с дикой лошадкой в одну интересную игру. Игра называлась «Догонялки», итогом которой лошадка истерично визжа, ежик, распиливалась пополам между братьями. Диенерис все еще летела обратно, и от нечего делать я принялся за мозговой штурм, усиленно думая, стоит ли мне перековать посох, добавив туда адамант. Помнится, Креол ввинтил адамантовый осколок прямо в посох, отчего тот превратился в воистину смертельное оружие. А что если адамантом покрыть нижнюю половину посоха, превратив он и в воистину смертельно опасный артефакт? Пожалуй, стоит заняться. Да пилини подойдут для подобной работы, нужны плоть и кровь мага-артефактора, причем буквально. Просидев на месте еще несколько дней, мы получили от Тиреллов множество припасов, свежих лошадей и прочий полезный ливер. К сожалению, хватило не на всех, так как армия Диенерис воистину огромная, но, к счастью, ни золотым мечам, ни дарнийцам не требовались дополнительные припасы. Месяц спустя наша армия вышла напрямую к Королевскому тракту и постепенно продвигалась к столице. Что удивительно, так это тот факт, что нас даже не попытались остановить. Ни диверсий, ни болезненных уколов от партизан. Даран и Диенерис ожидали, что в ближайшее время ланнистеры, как самые заинтересованные троносидельцы, соберут с миру по нитке и выпустят против нас армию. Впрочем, даже если бы они и собрали, в чем я сильно сомневаюсь, то максимум это половина от общего числа наших бойцов, а ведь я не учитывал великанов, драконов и, разумеется, себя любимого. Да, я один смогу заменить армию. Банально перекачать маной заклинание землетрясения или урагана, и любое человеческое войско тупо пропадет. И нет, я не хвастаюсь, а констатирую факт. Магов в этом мире немного, а те, что есть, либо ударились в чернуху, либо слишком слабы для настоящего волшебства. Но это лирика. В качестве еще одного подарка я смотался на драконий камень и настоятельно порекомендовал местным жителям свалить нахрен, пока королева драконов не пришла лично. Местный гарнизон во главе с Костеляном замка думали недолго и отказали. Видать, у них совсем туго с головой. Пришлось поработать мусорщиком. Телекинезом я поднял всех, кто был в замке, и перенес на созданный мной корабль. В итоге замок оказался абсолютно пуст. Я выпроводил всех, включая обслуживающий персонал типа поваров, уборщиков и прочих. Вот Диенерис удивится, узнав, что ее родовой замок вновь свободен. Пока принцесса топает до королевской гавани, я решил заняться преображением посоха. Черный обсидиан это, конечно, хорошо, но у меня в кармане лежит несколько тонн первоклассного материала для зачарования. Да-да, я имею в виду кости драконов. Соорудив кузницу, я начал работу. Само собой, адаман шел последним ввиду трудности его обработки. Драконьи кости прекрасно проводили ману, включая стихийную, что делает их прекрасным материалом для ковки. Основу я оставил прежнюю ввиду того, что черный обсидиан замечательно годится для удержания сущности, а кости дракона послужат своего рода корпусом для дополнительной защиты посоха от посягательств. Спустя почти 3 недели я закончил с ним. Сиреневый адамант загадочно поблескивал в основании, а светло-бежевая верхняя половина радовала красотой еще больше. К сожалению или, скорее, к счастью, но в процессе пришлось перековывать артефакт, но зато теперь мой посох годится для ритуала переливания души. Суть ритуала в том, чтобы отделить часть своей души, немного, от силы 1/10, и поместить ее в посох, сделав его разумным артефактом с поправкой на абсолютную преданность мне. Минус разумных артефактов в том, что они рано или поздно осознают, что, по сути, пленники и вполне могут восстать против хозяина, причем в самый неподходящий момент. Артефакт с моей душой этого минуса лишен. Душа сама восстановится, пусть и медленно. Поэтому такие ритуалы не стоит проводить чаще, чем раз в 50, а лучше 100 лет. Разумеется, я потом смогу призвать посох даже из другого мира или даже вселенной, ибо для меня нет ничего более близкого, чем моя собственная душа. Также на досуге я немного поизучал свою восьмую оболочку. Пришлось окружить себя целой кучей самых разных защит, дабы меня ничто не убило. Одних только личных защит я повесил в ауру штук 8, а все остальные провел через посох, а потом впал в медитацию. Спустя несколько часов я вынырнул оттуда, усиленно размышляя. Бессмертный дух формируется, но уж больно медленно. Впрочем, время у меня есть. Надеюсь, лет за 100-200 восьмая оболочка сформируется окончательно. Я и так вливаю туда тонны маны, прогоняя через свою душу, ускоряя ее рост. Но делать это надо осторожно, не перенапрягая ноус, а то оболочка будет расти естественным способом, а это намного дольше. Люди столько не живут. Пожалуй, стоит помочь Диенерис войти без боя в столицу. Представляю зал, где находится железный трон, и перемещаюсь туда. В тронном зале творилась вакханалия, стражники в красных и золотых плащах бегали туда-сюда, а на мое появление никто даже не обратил внимания. Непорядок. Спокойно иду до железного трона, а про себя думаю, может, спереть его. А что, шутка века получится. У короля из-под задницы стрели трон. Ну, фигурально говоря, на нем в данный момент никто не сидел, но суматоха стояла дикая. «Эй ты!» — окликнул меня какой-то стражник, визуально отличающийся от остальных. «А ну быстро ноги в руки и бегом к королю!» Он полчаса назад приказал доставить ему выпить. «Простите, это вы мне?» Вежливо наклонив голову, спросил я. «Да-да, тебе, кому же еще? Давай пошевеливайся, и так дел по горло. А что случилось?» Невинно поинтересовался я. Потом вспомнил, что моя одежда мало чем сейчас отличается от местных. «Ты что, совсем ничего не знаешь? Вот придет по нашу душу безумная королева, тогда все мы запоем. Ну, ко мне она не придет», — чуть задумчиво молвил я. Про себя подумал, и так человек уставший. Наверняка не спит несколько дней, судя по мешкам под глазами, настроение ни к черту. Ладно, не буду его убивать. Не дожидаясь ответа стражника, я пошел в боковой проход за троном. Там, насколько я помню, располагается зал Малого Совета, куда входят наиболее влиятельные чиновники и лорды. Тот же Варис, лорд, но я не знаю, есть ли у него родовые земли или дом, куда он приезжает. Подозреваю, что и живет он прямо в замке, ни разу не посетив своих владений, которые ему положены как действующему лорду и члену Малого Совета. Распахнув двери, я обнаружил веселую гоп-компанию, состоящую из Джоффри Баратиона, Тириона Ланнистера, Джейми Ланнистера, бомжа, великого мейстера Пиццеля, Барристана Силми, Вариса и Питера Бейлиша. Все они оживленно спорили о том, как поступить с ситуацией по имени Диенерис Таргариен. Мое появление заставило всех заткнуться и перевести подозрительные взгляды на мою скромную персону. «День добрый», — бодро поприветствовал я собравшихся здесь людей. «Добрый день, Архимаг», — устало ответил Тирион, глядя на меня странным взглядом. «Приветствую», — процедил Джоффри. Остальные промолчали. «По какому поводу спор?» — спросил я, будто я не видел и не слышал, как они до хрипоты думают о том, как убить Диенерис или хотя бы свалить от нее подальше. Варис и Тирион осторожно говорили королю Джоффри о целесообразности переговоров. Барристан Силми молчал, бомж призывал помолиться семерым, дабы те указали верный путь. Остальные с пеной у рта доказывали Джоффри, что слухи о количестве войск Диенерис сильно преувеличены и что объединенная армия Ланнистеров, Баратионов и частично речных земель без особого труда убьют всех в этом горе воинстве, как выразился Джейми. Когда Джоффри, проявив немалое благоразумие, уточнил насчет драконов, то Киван Ланнистер, гордо выпятив грудь, представил еще одного человека, который ожидал за дверями. Лысый пожилой мужчина лет 60, аура слегка с безуминкой, но видно острый ум и увлечение наукой. Он выложил на стол какие-то бумаги, в которых были сплошь чертежи, но когда я появился в зале, эти бумаги быстро убрали с глаз долой. «Дела королевства, Архимаг», — почти вежливо ответил Джоффи. Я собственно вот по какому делу. Лучше сдайтесь на милость королевы Диенерис. Казнят лишь тех, кто будет ей мешать, а также тех, кто нечист на руку и ненадежен, сказал я, выразительно глянув на Питера Бейлиша. Сам казнократ ни капли не смутился, даже в ауре почти ничего не отразилось. Потрясающий самоконтроль. Я против, встрял Пицель. Она узурпаторша. Великий мистер, ну прояви хотя бы толику разума. Ты смерти хочешь, ответил Тирион, устало протерев глаза. Джейми, обратился я к белому плащеносцу, ты ничего не забыл. Нет, ничего. Я уже распорядился о нашем деле, чуть стушевался Ланнистер. О чем ты говоришь, Джейми? Встрял бомж, хотя его никто не спрашивал. Неважно, оборвал я, у вас месяц, дабы привести все дела в порядок. В противном случае вы будете очень мертвыми горелыми трупами. Да как ты смеешь, а мы сможем договориться. Неожиданно встрял Питер Бейлиш, лукаво улыбнувшись. Таких выразительных глаз я не видел ни у кого. Все, абсолютно все в этом зале, включая меня, выкатили зенки, словно не верили, что хитрый Бейлиш напрямую заявит о предательстве. Ты предатель, Бейлиш, нашелся что сказать Джоффри. Я слишком люблю жизнь, ваше величество, чуть склонился в поклоне мастер над монетой. Мы, не могу сказать, единственное, что я могу сделать, это переговорить по поводу вас с королевой Диенерис, а она пусть решает сама, хотя с другой стороны. Пришла мне в голову крайне забавная мысль. Да-да, чуть подался вперед пересмешник. Вы дадите клятву, мне лично, по выполнению ее условий, я смогу гарантировать, что вы будете жить, возможно даже сохраните пост. Я сам представлю вас королеве Диенерис. Джейми потемнел лицом, а Баррестан Силми, напротив, побелел от ярости. Сам Бейлиш, игнорируя злобные взгляды, подошел ко мне. Я взял его за плечо и телепортировал в лагерь Диенерис. Там творился легкий бедлам. Драконы рычали, требуя еды или игр, в зависимости от настроения одичалые ругались с безупречными, ну, вернее, пытались ругаться. Пытаться спорить с тем, у кого чувства и разум практически отсутствуют, дело непростое. Изюминку составили великаны, которые отобрали у золотых мечей слонов и активно пытались их объездить, ибо мамонты передохли, не выдержав температуру залива работорговцев. Питер Бейлиш, увидев, где он, раскрыл рот от удивления. Он принялся рассматривать все, что было вокруг, а там было на что посмотреть. Два не очень больших дракона играли в небе, а самый крупный, черного цвета с красными пятнами, подлетел ко мне и с грохотом приземлился, чем испугал Питера. Так это правда, пролепетал Бейлиш, благоговейно глядя на легендарного ящера. Смаук лизнул меня и с подозрением посмотрел на Бейлиша, словно думал, что он будет способен мне как-то навредить. Спокойно, Смаук, он со мной, сказал я дракону, и 20-метровая ящерица успокоилась. Архимаг, раздался позади меня знакомый голос. Я обернулся и увидел, что напротив меня стоит Диенерис Таргариен, а с ней двое безупречных, видимо для охраны, и Джорах Мормонт. Приветствую вас, чуть поклонился я королеве. Позвольте представить, это лорд Питер Бейлиш, бывший казначей при короле Джоффри. Мизинец, процедил Джорах. Работорговец, в тон ему ответил Питер. Что ты здесь делаешь? Спросил Мормонт. То же, что и ты, Мормонт. Я хочу служить истинной королеве Вестероса. Так, давайте не будем ссориться. Лорд Бейлиш, как я полагаю, вам есть что рассказать мне, сказала Диенерис, прервав начинающуюся ссору. Бейлиш кивнул и начал рассказывать о том, что он хочет выжить и честно служить новой владычице Вестероса. Лесть приятно ласкала слух Диенерис, однако я, зная, насколько хитер этот прохвост, предложил не откладывать дела в долгий ящик. Диенерис и Бейлиш недоуменно посмотрели на меня, а я сказал, чтобы лорд Бейлиш дал клятву честно служить королеве Диенерис Таргариен, ничего не утаивая и не пользоваться своим положением ради достижения личных целей. Само собой в обмен на верную службу, Диенерис сохранит его место в Малом Совете и его борделе и позволит распоряжаться средствами королевства, разумеется, уточнив, что чем богаче Вестерос, тем богаче будет сам Бейлиш. Если дела королевства пойдут на спад, то Бейлишу срежут доход, вплоть до лишения его бизнеса. Бейлиш подумал и согласился, отчего я злобно потирал руки. Он-то думает, что клятва это лишь слова, но я наложил на него заклинание магической клятвы, и теперь он будет терпеть сильную непрекращающуюся мигрень, если утаит хоть монету из казны. Точно так же я расписал клятву о непричинении вреда для Диенерис и ее потомков. Вот ему будет сюрприз, и пожаловаться можно только ей. Не мухлевать, не спекулировать никак нельзя. Проще говоря, я помог Диенерис, подарив ей хорошего и умного управленца, который будет из кожи вон лезть, лишь бы королевство богатело. Войско имени Таргариенов спустя еще некоторое время подошло к королевской гавани. Мы шли напрямик к столице, не трогая земли отдельных лордов. На Бобровый утес, Риверон и Винтерфилл, Диенерис пойдет позднее. Для нее сейчас важно захватить столицу, где сидели ее предки. Наша огромная орда подошла почти вплотную к стенам. На стене я заметил бледного короля Джоффри и не менее бледного Тириона, которые о чем-то переговаривались. Чуть позади от них стояла красный от гнева Киван, бомж и Джимми. Пиццеля и Вариса я и вовсе не видел, может, сныкались куда. Я усилил голос Диенерис Таргариен, дабы она могла говорить и ее слышали. Я королева Диенерис Бурерожденная из дома Таргариен. Я пришла вновь занять свой трон по праву наследования. Сдайте столицу, и я буду милосердна. Я не трону ваших жен и детей, стариков и немощных. Я не хочу проливать кровь своих подданных. Если вы не откроете ворота, я возьму город силой и убью всех, до кого дотянутся наши войны. У вас время до заката. Голос Диенерис раскатистым громом разлетелся по всей королевской гавани и задел окрестности. То есть сослаться на тот факт, что, мол, ты не слышал, тупо не удастся. Доппель под невидимостью пронесся в Красный замок и проник в тронный зал, где на железном троне сидел Джоффри Баратион и нервно перебирал пальцами увенчанную оленями корону. В абсолютной тишине рядом стояли Киван, Джимми и Тирион Ланнистеры. «Ну и что будем делать?» – испуганным олененком спросил Джоффри. «А что тут можно поделать?» – спросил уже Тирион. «Я знаю выход», – сказал Киван и достал из рукава маленький темный флакон. «Дядя, ты рехнулся». В унисон раздались голоса братьев Ланнистеров. «А я не тебе и предлагаю. Тебя, Джимми, наверняка казнят за то, что ты убил ее отца. А ты, Тирион, еще можешь выжить. Деда, я боюсь», — очень робко сказал мальчик на троне. «Помни, ты мой львенок, а львы ничего не боятся», — заботливо сказал Киван и сделал знак рукой. Два безмолвных гвардейца привели в тронный зал еще двоих детей Серсии. Они были явно испуганы, но ободряющая улыбка дедушки будто придала им сил, и они подошли к зловеще чернеющему трону, где сидел их старший брат. «Киван, пусть ты и десница, но это безумие. Если хочешь сам умереть, не волить не стану, но подумай о детях». «Они не хотят умирать», — глухо ответил Джимми, глядя на своих детей. Все трое златоволосых баратионов подошли к матери и взяли по флакону. «Мерцелла, Таммин, Джоффри, знаете, я люблю вас больше жизни. Вот выпейте. Мы умрем, дедушка. Это больно. Мы просто уснем», — сказал он и залпом выпил свой флакон. Тирион и Джимми попытались помешать детям, но все трое уже опрокинули содержимое в себя. «Выплюньте, выплюньте живо», — крикнул Тирион, чей голос будто всколыхнул густеющий мрак. Однако четыре тела уже улеглись на пол и закрыли глаза. Доппель с легким хлопком испарился, а я сказал Дени, что ее ждет железный трон. Когда я это сказал, ворота в город распахнулись, будто приглашая новоявленную королеву войти. Диенерис не спешила входить, ожидая подставы, но ее не было. Вместо этого вперед вышел Варис и доложил, что Красный замок ждет свою королеву. Дени тяжело вздохнула и приказала армии следовать за ней. «Я же окружил девушку тремя личными защитами на всякий случай и пошел следом. Путь до Красного замка занял где-то два часа. Диенерис шла не торопясь, плюс мое присутствие рядом придавало ей уверенности. Пустые улицы, конечно, не добавляли городу уюта, но и не особо мешали. Красный замок стоял непоколебимой скалой, возвышаясь над целым городом. Буровато-красный цвет его стен напоминал кровь врагов Эйгона, когда тот только прибыл покорять западный континент. Ворота в замок были открыты, а золотые плащи, выстроившись по струнке в два ряда, молча провожали взглядами Диенерис и ее людей. Варис показал краткий путь в тронный зал, где королеву драконов уже ждали. Тирион и Джимми Ланнистеры стояли на коленях около остывающих трупов и негромко плакали, роняя горячие слезы на тела. Четыре чистокровных Ланнистера так и лежали у подножья трона. «КХМ-КХМ», – кашлянула Диенерис, и братья Ланнистеры подскочили на ноги, с удивлением взирая на платиновую блондинку. «Ваше Величество», – хором проговорили братья и синхронно, репетировали, не иначе, упали на колени. Диенерис посмотрела на них с плохо скрываемой злостью и жалостью. «Не нужно этого лицемерия, я и без вас знаю свой титул», – брезгливо процедила последняя из Таргариенов. «Безупречные, взять этих двоих и под стражу. Не подпускать никого, кроме меня или Горла. Вас будет ждать суд. Настоятельно не рекомендую сопротивляться, иначе вы в лучшем случае станете трупами, а в худшем я вырву ваши души и посажу к вашему отцу. Покажись, Тайвин». Из моего посоха потекла легкая дымка, и из нее сформировался силуэт пожилого поджарого седовласого мужчины лет 60. «Отец». Призрак Тайвина попытался что-то сказать, но его скрутило от боли, он задрожал и забился в конвульсиях, не в силах вымолвить хоть слово или звук. «Разрешаю говорить, раб», — сказал я, взмахнув рукой. «Сыновья мои, не повторяйте моих ошибок, не спорьте с хозяином», — глухо сказал Тайвин и вновь впитался в посох. Будучи в шоке, они даже не подумали брыкаться, и их обоих отвели в лагерь Диенерис. Так надежнее. Еще не было случая, когда безупречный предал хозяина. Когда Ланнистеров увели из зала, в тронном зале остались только мы втроем. Я, Диенерис и Джорах Мормонт. Варис куда-то учесал, по делам, наверное. Железный трон отбрасывал пугающую тень на закатное солнце. Факелы на стенах едва чадили, но свет создавали. В полной тишине Диенерис подошла к железному трону и усадила туда свою попку. Рассевшись поудобнее, она заявила: «Неведомый, то кресло в Юнкай было куда удобнее», — раскатом пронесся ее голос по почти пустому залу. Я выступил вперед, держа в руках посох. Диенерис поднялась с трона, величаво подошла ко мне и вытащила откуда-то из-под платья наш договор. «Я выполнил свой уговор, Диенерис. Смаук полностью переходит под мою ответственность. Более я вам ничего не должен». «Истинно так, господин Архимаг. Однако могу ли я рассчитывать на нашу дружбу? Кстати, через несколько месяцев мне исполнится 18. Джорах Мормон так сильно скрипнул зубами, что эхо пронеслось по тронному залу. Он поднялся с колен и направился было к трону, но между ним и Дени встал я и тихо произнес: «Не делай того, о чем потом пожалеешь, Мормонт. Я, конечно, более не служу ей, но это не значит, что я позволю себе пройти мимо в случае чего. Кивни, если понял. Ты украл ее сердце», — глухо произнес Джорах. «Диенерис, наш контракт закрыт. Засим откланяюсь. Если вдруг захотите встретиться, я буду с учеником в староместе». Далее я чуть склонил голову и, не дожидаясь ответа, испарился прочь. Чем бы еще заняться? Глава 29. Эпилог или 280 лет спустя. «Давай, вдох-выдох, еще немного», — уже показалась головка. «Поднатужься. Горол, я тебя прикончу, это уже 10-й ребенок. Я же, ах, уф-эф, вдох-выдох, вдох-выдох, это точно последний ребенок, обещаю. Когда был 8-й, ты то же самое говорил, ах, уф-эф. К слову говоря, это действительно был не я, а мой доппель, но кого интересуют детали? Хе-хе, ну же, давай». «А», — сжала красивая девушка лет 20 мою руку. «Не будь я начинающим йогом, она разломала бы мне кости», — до того сильно сжимала руку эта хрупкая с виду девушка. Роженица в очередной раз вдохнула и с шумом выдохнула, а мне в руки выпал истошно орущий комочек мяса, костей и крови. «Мой ребенок, мальчик». Обессиленная девушка потеряла сознание. Я заклинаниями бытовой магии вычистил ребенка, накачал его праной и усыпил мягким заклинанием сна. «Пусть поспит юбилейный мой. Дети — это прекрасно, жаль, Маргири больше не хочет слышать, как в моем дворце, построенном буквально из мусора на юге простора, бегают маленькие ножки. У меня 9 относительно взрослых детей, из них 7 маги, еще 2 выбрали себе стезю управления поместьем. Посмотрим, каков будет этот мой отпрыск». Смуглый красавец, посасывая палец, мирно сопил на руках у бабки-повитухи, которую пригласила Маргири. Я не возражал. Что сказать, прошло много времени с момента воцарения королевы Диенерис Таргариен на престоле. Она иногда приглашает меня продлить ей молодость и напросилась как-то в ученицы. Отказывать ей я не стал, ибо не было повода. Я люблю детей, не на завтрак и не на обед, и люблю учить. Спал ли я с ученицей? Глупый вопрос. Диенерис преследовала именно эту цель, пытаясь привязать меня к себе. Не то чтобы я возражал, я был скорее даже за, если учесть, что Дени выбрала себе в направление магии, магию чувств, любовная магия и целительство с алхимией. Периодически она готовит философский камень для своих детей, к слову, двое из них смуглые беловолосые мальчики-близнецы. Даже я не сразу их различал, до того были похожи ауры. Остальные возникли ввиду династического брака с одним из жителей Севера, так как он сопротивлялся воссоединению королевства дольше всех. Устраивать геноцид Дени не желала и выбрала своим мужем, вуаля, Джона Сноу. На этот демарш даже я опешил. Ей пытались потыкать, что он бастард, но пара исчезновений и случайных самоубийств наиболее рьяных сторонников идеи, что Диенерис должна выбрать мужа себе по статусу, заткнули рот всем недовольным. К слову, одним из таких был Питер Бейлиш. Он думал, что сможет вновь набивать свои карманы золотом, как начала работать клятва. Такого злобного Питера я ни разу не видел, а обойти клятву он не смог. Ее составляли демонологи Шумера, а они учитывают очень много вариантов, по которым даже демоны не могут найти лазеек. К слову сказать, я ее немного усовершенствовал, передав через Дени, что он должен убрать из своих борделей наиболее порицаемые элементы типа свежих трупов, коллег или совсем маленьких детей. Также я подал идею обложить бордели дополнительными налогами и обязать их владельцев еженедельно проверять работниц древнейшей профессии на предмет заболеваний. Не ахти, конечно, но в каждый бордель был определен мистер, дабы тот следил за здоровьем девушек и юношей. Сами мистеры были более чем довольны таким указом. Некоторые из них даже денег не брали, беря плату бесплатным сексом со множеством девушек. Те же мистеры варили местный противозачаточный эликсир под названием «Лунный чай» и перед каждым актом девушки пили его, дабы избежать нежелательной беременности. За все это время я облазил Вестерос целиком, включая земли за стеной. Там я нашел множество интересных артефактов, но, увы, большинство из них годилось только в лавку антиквариата или в музей как достояние древности. Касательно политики, то тут все было достаточно просто. Благодаря деловой сметке Тириона и общему количеству золота в казне, Бейлиш работал и плакал, Вестерос выплатил все долги благородным домам и погасил весь внешний долг железному банку Брааваса. Надо ли говорить, что они были несколько недовольны? Также Диенерис Таргариен выпустила указ, по которому она запрещает своим потомкам брать деньги извне. Банкиры Брааваса попытались мягко наехать, мол, мало ли что, на что Дени сказала Визириону и Риегалю Фас, и железный банк в лице их представителя Тихони Стариса отвалил и более не появлялся в Объединенном Королевстве. Смаук рос как на дрожжах, и уже сейчас он превышает размерами Балериона Черного Ужаса, а тот был самым большим драконом за всю историю драконьих наездников, и продолжает расти. Благодаря мне он до сих пор молодой и резвый дракон, правда, Смаук и поумнел в значительной степени. Он ради меня научился рисовать когтями то, что он хотел получить, на что я пролил суровую мужскую слезу. Сам я наконец домучил свою восьмую оболочку души, и мне не была страшна смерть, ведь я провел множество ритуалов, в числе которых был результат, намертво привязавший мою седьмую, шестую и пятую оболочку к восьмой. Также я провел ритуал переливания души, соединив себя с посохом, и теперь мой мощнейший поглотитель я мог призвать куда угодно и откуда угодно, ведь теперь я не очень и зависел от внешних факторов. Даже переродись я на планете, я смогу колдовать и призвать посох себе в руки. Джейми Ланнистер после суда был назначен ответственным за корабли и обнаружил в себе неплохие задатки флотоводца. Нистанис, мир его праху, но тоже неплохо. Жаль, что он погиб в бою с железнорожденными спустя несколько лет после захвата Диенерис Железного Трона. К слову, свое обещание он отчасти выполнил. После за последователей Ктулху взялись я и Диенерис. За почти 100 лет, после воцарения Диенерис на троне мы их вывели всех. Об утонувшем боге были уничтожены любые записи, а острова железнорожденных я утопил в океане так, что они стали придатком к океанскому дну. Джон Сноу был мною выучен до магистра магии по шумерскому стандарту. Отличный криомант, маг разума и анимаг, он был крайне востребован в жарких уголках Дорна, Простора и Эссоса. Также он освоил целительство и телепортацию, что сделало его очень востребованным магом, особенно после того, как я отправил его учиться в местную больницу. К слову, Джон справился, криво, но справился, за что я торжественно назвал его подмастерьем целительства. Остаток времени он посвящал своей семье и был совершенно не против, узнав, что у Диенерис есть дети от меня. Наоборот, он только воодушевился и сказал, что для него это честь учить моих детей, хотя ни я, ни сама Диенерис об этом не спрашивали. Ну и ладно. Джон имеет все шансы лет через 20-30 стать архимагом, и своего первого демона он поймал сам, вызвав из вторичного плана этого мира. Тирион Ланнистер стал вторым десницей, после Дорана Мартелла, и был начальником мизинца, чему тот был рад, как диабетик сахару. Диенерис проявила небывалое великодушие, позволив дому Ланнистеров продолжать жить и существовать. Однако вряд ли сам Тирион был этому так уж рад. Золотые рудники его семьи были истощены, новых месторождений тут никто не искал, поэтому он брал свое деловой смекалкой и умом. После смерти своего брата он впал в почти месячную депрессию, но вовремя подложенная под бывшего карлика шлюха быстро вывела Тириона из безнадеги. На меня он почти не злится, ну немного разве что, а я что? А я ничего, мне и так хорошо. Ах да, по мою душу даже приходили красные жрецы и вещали, что я должен, обязан и вообще, что я тут делаю, и поэтому я должен был прямо сейчас передать все свои знания в великий огненный храм Валантиса и сам стать последователем Рглора. На это я сказал, что их мнение было выслушано, обдумано и послано нах, хаем, то есть принято к сведению. Куда там? Видимо, им не понравилось, как я отреагировал, и они решили действовать иными путями. Сначала пытались прижать финансово. Странно, прижать деньгами мага, способного из куска грязи сотворить чистый бриллиант. Затем, эти недоумки похитили моего старшего сына и его невесту с ребенком. Кровь и кишки этих непонятливых долго украшали собой центральный вход в храм Рглора. Той же кровью была сделана надпись «Не лезьте, целей будете». Вроде предупреждению вняли. Затем меня пытались соблазнить. Кинвара, их старшая жрица, пыталась надавить на мои инстинкты как мужчины, но я к тому времени был женат на Маргире, а моя разъяренная жена – это ужас в чистом виде. Изуродованное тело жрицы сгорело в храме, а ее кишками были накормлены местные хищники. Я уже говорил, что ее лучше не злить обычному человеку. Нет, тогда говорю сейчас. Валерийская сталь оказалась интересным сплавом, сочетающим в себе много металлов, но главное было то, что этот меч куют с помощью магии, образуя невероятный по крепости сплав. Адамант и адамантий, конечно, вне конкуренции, я решил подшутить над надменным кузнецом, создал полкило адамантия и передал его специалисту по валерийской стали и попросил выковать из него что-нибудь. Несчастный кузнец возился 2 месяца, но так и не смог даже погнуть подделку под адамант. Спустя время, когда мои дети выросли, я решил, что мне пора уходить из этого мира. Маргири была не против, она успела пожить так, как не жил никто из ее предков, дети восприняли мое решение с пониманием. Джон снова умолял меня остаться, но я успокоил его и передал копию своей обновленной книги мага толщиной с древесный брус, а знаний там было столько, что можно изучать еще лет 100-150. Собрав всех своих друзей и родных в холле моего замка, я передал детям бразды правления, лабораторию и часть ингредиентов. Себе я забрал только перекованный посох и остаток от адаманта. Смаугу я все рассказал, и я впервые видел, как плачет здоровенная 50-метровая ящерица, способная сожрать целое поле коров в один присест. Я передал Смауга своему сыну от Диенерис и наказал ему хранить род Таргариен. Далее я активировал рунный круг, позволяющий покинуть сие бренное тело и отправиться в высший астрал, навстречу новой жизни в новом мире. Би-ай интерлюдия. Ай-би. На огромном острове, под знаменем красного трехглавого дракона, стояло несколько десятков человек. Все они стояли вокруг шикарного гроба, искусно вырезанного из белого гранита. Девушка-блондинка, которой можно было дать от 20 до 25 лет, стояла и едва сдерживала слезы. Ее чело украшала корона, сделанная полностью из белого золота с вкраплениями черных бриллиантов и кроваво-багряных рубинов. Платье белое, как и ее волосы, слегка колыхалось в так неспешному ветру, постоянному спутнику любого острова в этой части океана. Возле нее хмуро морща лбы стояли 2 близнеца. Блондины под 5,5 футов ростом, едва сдерживали рвущиеся наружу слезы. Прямо за ними полулежал огромный дракон, издали напоминающий больше скалу, чем живое создание. Слезы, льющиеся из глаз огромной рептилии, напоминали больше умытые алмазы, чем просто соленую воду. «Мама, а папа и правда ушел?» — вполголоса спросил один из близнецов у своей матери. Та подняла взгляд на сына и скорбно сказала: «Да, Дэймон, он ушел. Может, можно его воскресить?» — задал вопрос другой близнец, глядя на мать с надеждой. «Увы, но нет. Согласно его последней воле, он хотел пойти путешествовать в иные миры. Отец должен был вам о них говорить. Не надо искать его. Вам, как и мне, следует научиться жить дальше. Тем более, что он сделал нам царский подарок. Оставил самое ценное – знание. Учитесь, дети мои, и превзойдите его ожидания», – с гордостью произнесла матерь драконов. «Проводим же отца, деда, прадеда, всеми любимого нам человека в последний путь в этом мире», – произнес одетый в белые одежды молодой парень лет 18. На самом деле, ему было далеко за 60. Что уж говорить, Горол любил своих детей и старался для них по максимуму. Омолаживал, лечил, оберегал от мирских невзгод, учил магии и жизни в целом, рассказывал интереснейшие истории. Он был для всех присутствующих примером для гордости. «Да, Аразас», — убито молвила шатенка лет 30, в окружении десятка отпрысков. «Смог», — почти шепотом произнес черноволосый юноша с кудрями, аристократическим лицом и военной выправкой. Огромная ящерица лениво приподнялась на задние лапы и словно нехотя пошла в сторону гроба. Внутри лежало тело великого волшебника, изменившего историю и уклад жизни целого континента. Остановившись, дракон посмотрел в ныне мертвые глаза своего хозяина и уронила две пары слезинок прямо в гроб. Никто не торопил дракона, тем более такого большого, как Смаук. Его братья, парящие неподалеку, тоже были большими и внушали страх в людские сердца, но Смаук был воистину огромен. На своих крыльях он мог нести порядка сотни человек через все узкое море и ничуть не запыхаться. Дейенерис Таргариен грустно посмотрела на Маргири Тиреллу, и они обнялись словно старые подруги, совместно переживая утрату, пусть и Горол сообщил об этом сильно заранее. Наконец Смаук, уронив в открытый гроб еще пару слезинок, от души выдохнул большущее облако огня. Огромный огненный гриб было видно за многие километры от драконьего камня. После того, как гранит прогорел до жидкости, Смаук просто взлетел и нырнул в океан и больше не поднимался. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.